Старший заяц. Часто теряете мобильники, и я тоже. В очередной раз обнаружив, что потерял мобилу, я привычно утюкнулся и заглянул в павильон с телефонами. Поглазел на витрины с разнокалиберными трубами, оказалось, что намеченного следующим телефона нет. Я просто не решил, какую трубу возьму, когда потеряю эту. Странно, как это я не озаботился. Обычно я всегда заранее четко знал, что именно надо будет приобрести, когда потеряется очередная труба. Станет дровами компьютер или количество пикселей в матрице цифровика окажется вдруг недостаточным. Теперь этого куска сознания не было. По крайней мере, тогда он не нашелся. Ни автоматически, ни вручную. Стоя перед нагретой лампочками витрины, я бестолково переводил взгляд с трубы на трубу. Не то чтобы я терялся в выборе, и не сказать, чтобы я не понимал, зачем мне все это. Не такой уж я и лунатик, чтобы не понимать, зачем работающему человеку мобила. Однако я постоял, да так и вышел оттуда, ничего не купив. Мобила представлялась мне каким-то чужим дополнением. В общем-то, как бы и нужным, но именно со мной не сопрягаемым. Неудобство от ее отсутствия не предчувствовал слегка досадно. Да, но совершенно не смертельно. Я залез в косоглазенькую и сидел, тупо глядя на уляпанную за время моего отсутствия лобовуху, на которой каждый проезжающий мимо выплюхивал примерно 1-2 стакана темно-серой грязи. Встав, я обратил внимание на чрезвычайно удачно расположенную выбоину. Не широкую, но емкую. На мойку сначала, что ли? Тупо подумал я, заводясь. Но поехал не мыться и не на работу. Отсутствие мобильника сделало дальнейшую суету какой-то необязательной. Как будто именно присутствие мобильника делало меня дневным, приличным и обеспокоенным. Тронувшись и проехав несколько кварталов, я понял, как только что свернул на один из маршрутов, по которым возвращаюсь домой. Щелкнув поворотником, я сбросил газ и прижался левее, намереваясь вернуться во встречный поток и поехать в офис. Однако постоял пару минут, а разрыва все не было. «Мир не пускает меня», понял я. Вырубил поворот и поехал прямо, сразу ощутив, что попал на резьбу. Мне было правильно сейчас быть дома. Вот, оказывается, почему я и старую трубу потерял. Новую не купил, свернул домой и не смог развернуться. Приехав домой, я нарезал по квартире несколько бесполезных кругов, присаживаясь там, где отродясь не сидел ни я, ни кто-нибудь еще. В любой квартире есть такие бесполезно нелепые места. С раздвинутыми шторами, залитая мертво-серым светом пасмурного полдня, квартира выглядела как-то очень непривычно. Мне было трудновато признать знакомый интерьер без сочных пятен сырно-желтого света и устойчивой темноты по углам. Даже холодильник шуршал на какой-то чужой лад. А из-за окон слышались непривычные звуки, не те, под которые я пью утренний кофе и съедаю ужин. Пройдя на кухню, добавил коту жрачки, хотя там еще было, закурил. Но тут же раздавил сигарету. Покосился на виднеющийся в комнате компьютер. Дернулся было встать, но делать за машиной было нечего. Развернув валяющуюся на столе местную газетку, состоявшую из одной рекламы, я признал. Да, я совершенно потерялся. Я потерял всего себя, оставив этого себя непонятно где. Вот я сижу на кухне непонятно зачем. Работы полно, а я сижу дома и вожу взглядом по какой-то бессмыслице. Неаккуратно отшлепанной на плохой бумаге. И вдобавок не могу узнать ни одной буквы. Тут меня как-то не по-здоровому молниеносно сморило. Веки отяжелели, голову неумолимо потянуло вниз, и я едва успел положить руки на стол, чтобы не лечь на голом стекле, и очутился в лесу. Да так резко, что вдохнул на кухне, а выдохнул уже там, и мой выдох поднялся, как пузырек в воде, не желая растворяться в чужом воздухе. В лесу этом было как-то суматошно, и пока мои глаза не освоились, я на всякий случай замер, чтобы не угодить куда-нибудь не туда. Когда мельтешение прекратилось и размноженные силуэты перестали размашисто дрожать и слились в предметы, я попятился. Прямо под моими ногами шла мелкая, но вполне серьезная битва. Дрались два кота. Обычный серополосатый, так называемый деревенский, и огненно-рыжий, чем-то смахивающий на тех лощеных кастратов, что увлеченно жрут новый сорт корма в рекламных роликах. Выглядело это весьма непривычно. Словно разглядываешь одновременно две картинки, которые ежесекундно меняются местами. На одной из них коты были обычными, а на другой напомнили королев самбы, возглавлявших колонну своей школы на карнавале. Только вот сложные украшения, торчащие из котов, были, на мой взгляд, покрасивее грубых сооружений на бразильянских тёлках. Мне даже стало страшно за эту красоту. А ну как сломается или помнется? Ведь дураки коты вон как сцепились и катаются в сосновой подстилке, совершенно не обращая внимания на эти сложные переливающиеся штуки. Что самое странное, эти красивые штуковины не были чем-то бесплотным, как голограмма. Они вовсю хлестали по веткам кустов, приминали траву, пружинили, сминались. Когда я заметил, что эти штуки не кажутся, а есть, я испугался. Черт его знает, что будет, если они меня заденут. И сделал еще один шаг назад. Видимо, меня заметили, драка вдруг прекратилась. Коты неуловимым всплеском порскнули в стороны и беззвучно растворились в душном сосновом мареве, оставив меня одного посреди этой напряженной, звенящей на грани слышимости тишины. Тишина эта была странной. Двухслойная вверху, в макушках сосен довольно отчетливо гудел крепкий северо-восточный, машинально отметил я, ветерок. А вот внизу, среди истекающих духовитой смолой основания этих гигантских мачт, висела звонкая тишь, застывшая в неустойчивом хлипком покое. Я никогда не бывал внутри кристаллов, но мне от чего-то кажется, что там тихо именно так, прозрачно и напряженно. Постояв, я вдруг словно вспомнил о чем-то, повернулся и побрел вверх по каменистому склону, мельком радуясь сочности пятен мха на коричневых прожилистых глыбах, торчащих из желтого от хвои мягкого склона. Когда я поднялся на лысую вершину этого холмика, то сразу заметил крупного зайца коричнево-палевого, серой морды, бесстрашно глядящего на меня из травы. Очень крупный, гораздо крупнее самого большого из виденных мною в наших местах. Он сидел или стоял, неподвижным столбиком свесив на брюхо передние лапки с крупными черными когтями. Убедившись, что я рассмотрел его и не испугался, да, он немного беспокоился, как бы я не перетрусил, заяц медленно опустился на одну лапу, отставив вторую подогнутую под брюхо. Снова поднялся в прежнее положение, опять опустился и опять принял исходное, не сводя с меня спокойно требовательного взгляда. «Да это он показывает мне!» Наконец сообразил я и неуклюже повторил его движение, перепутав левую руку с правой. Заяц опять показал мне как надо. Я подогнул правую руку и снова согнулся. Теперь уже правильно. И сразу же провалился к зайцу. Он жил на черной равнине с жидковатой грязью, впрочем, грязь была неглубокой. Мои туфли ушли всего на 2 сантиметра. Я сразу вспомнил картинку, виденную еще в школе. Глупые динозавры забрели на липкую асфальтовую лужу, аж на самую ее середину. И теперь увязли и медленно тонут, жутко вытягивая бугристые от мускулов шеи. Зайца здесь не было, но я все равно чувствовал на себе его взгляд. Словно все это место было одним огромным глазом, сфокусированным на мне. «Ничего такого», — сказал я сам себе чужим голосом в голове. «Тут все как он хочет, он же старший». Над его землей не было неба. Это странно видеть. Над землей ничего нет, но одновременно нет и пустоты. Это место предназначалось для ходьбы. Чтобы жить здесь, надо было ходить. Никаких других возможностей эта равнина не представляла. Было совершенно ясно, что это все ждет от меня каких-то действий, но что это за действия, я не мог понять. У меня внутри все замерло, как бывает от сильного страха. Но самого страха не было. Хотя, может, он и был, но я в тот момент оказался не в том месте себя, которое боялось. Когда стало понятно, что я тормоз, и так и буду здесь стоять, глазея по сторонам, мир зайца исчез. Но не так, как будто его выключили, а как бывает, когда рассматриваешь графическую головоломку. Знаете, бывают такие рисунки. Смотришь, смотришь, да и эта отвернувшаяся девка с длинной шеей, вот ухо, вот край скулы, взбитые волосы. И вдруг как будто раскрываются глаза. Да какая-то нафиг девка? Это ж носатая старуха с маленькими картавыми глазками, нехорошо так прищурившимися. То, что было линией шеи, становится, конечно же, носом. Как я мог попутать этот явный нос с какими-то шеями? Также исчез мир зайца. Он никуда не делся, он просто растаял, скрывшись в деталях леса, в хвое, подстилке, мелких камешках и сухих сосновых веточках. И то, что он никуда не делся, было предельно ясно. Он просто являлся тем, чем был на самом деле этот солнечный бор. И еще я понял тогда, что под миром с домами и автомобилями, к которому я так привык, точно так же лежит что-то настоящее, которое только притворяется всеми этими 9-этажками, ларьками и стадом автомобилей. Вылетев из-под отсутствующего над черной равниной неба, я обнаружил себя в том же зайчьем поклоне на корточках, одна ладонь упирается в пружинищий хвойный ковер, вторая по собачьей болтается у груди. А сам я, склонившись, поднес лицо почти вплотную к земле. От кончика носа до земли было не больше локтя, но теперь перед самым моим носом на хвое торчал камень, которого раньше не было. Неожиданно и завораживающе красивый камень. Желто-коричневая основа с одного края наждачно-зернистая особь малахита, начинающаяся нежной пыльцой и плавно перерастающая в колюче-зеленую фигушку. С другого бока роскошная лазуритовая щеточка, невозможно синяя, синее небо, как ореол высоковольтной искры. Я проснулся и положил голову на сложенные на столе руки, продолжая рассматривать этот камень, нисколько не удивляясь дырке, сквозь которую смотрел из своей квартиры в лес. Рассматривание этого камня было куда информативнее, чем чтение текста или просмотр видео. Он весь был о чем-то, И я, случайно вытащивший кусок неопомнившегося сна наружу, торопливо оцифровывал в человеческий формат его, ну, назову это текст. Было ясно, что вся эта ситуация неправильная, нештатная, но слава Аллаху, это большая редкость, совсем не опасная ни для меня, ни для этого зазевавшегося во мне кусочка чужого. И сейчас этот камень растет вместе с дыркой, соединяющей мою кухню с этим полуденным бором, в котором растворена бесконечная черная равнина. Спустя какой-то миг я уже рассматривал пыль на нижней стороне стекла столешницы. И камень, и дырка не стали выделываться и тихо, мирно рассосались, рассыпались в пыль, тут же ставшую часть уже нашего обычного, словно их никогда и не было. С тех пор прошло уже больше года. Но недосказанность той незавершившейся ситуации почему-то совершенно не мучает меня. Отчего-то мне совершенно не интересно, что было бы, начни я совершать какие-то правильные, нужные в тот момент телодвижения, совершенно явственно ожидавшиеся от меня всем черным миром. Я неизвестно откуда твердо знаю, произошедшее, будучи очень важным, для кого или чего, никак не относится ко мне.